Это ты загнул. Не сила-то гнилая была. Обычный топырь, то тебе котелок перевернул и в сапоги нагадил. Да и вообще, как я думаю, плохой из тебя охотник в нашем лесу получится. Это тебе не на сытых лугах клыкорогов ваших гонять. Тут зверь хитрее, злее, нахальнее. Да и опасно по лесу так мотаться. Как раз к силе гнилой в лапы и угодишь. Ну, пока моя по дикарку пошла, наливай по малой. Расскажу я тебе про слепого Яшку. Только ты поглядывай, друг моя воротится. Как-то купечишка на дальний рынок поехал. А Яшка дома один остался. Жарко в хате было, вот он в ночи на крылечко и вышел. Сидит и мелодию приятную наигрывает. Сам от своей игры наслаждается. Закончил Яшка играть. Хотел было спать идти, как вдруг окликнули его. А не ты ли, парень, тот дудочник незрячий, что истории рассказывает и чудесную музыку играет? Яковом звать тебя? Яшкой звать, отвечает парень. А вы кем будете? А я буду... Да не особо и важно, кем я буду, так человек во служении. А это как? Ну, как бы тебе объяснить? Вот работников знаешь? Я вроде и работника. Только платят мне больше, да задачи и важнее задают. И работаю я не на разных господ, а на одного многие годы. О, как диво! Заинтересовался Яшка. Так а я по что вам? Да тут дело такое. Пошла молва тебе о том, какие сказы ты рассказываешь, да как потом чудесной музыкой народ тешишь. И вот попросила хозяйка моя, у кой я во служении, чтоб доставил я тебя к ней на праздник, гостей сказами да музыкой чудной потешить. Да разве я дойду? Я слепой, как крот, ковылять буду долго, спотыкаться. А за этим не волнуйся, тут недалеко. Да и слобень у меня быстрый, к утру дома будешь уже. Согласился Яшка. Портки да рубаху, что поприличнее надел, да и за незнакомцем доверчиво пошел. Помог тот ему в седло на горбу у слобня забраться. Сам уселся. Рванул зверь так, что у Яшки в ушах зазвенело. И вроде недолго ехали. Яшка так прикинул, что либо на хутор вдовы-развратницы приехали, либо к лесному терему братьев, что подземелье обносят. Больше-то поблизости ничего и нет. Идет незнакомец Яшку, а тот слышит, как вокруг людей тьма. Разговаривают меж собой, бормочут, двери распахнулись. Едой вкусной повеяло. Повели Яшку в терем большой и усадили в кресло удобное, с подушками мягкими, как пух. Чарку поднесли со сладкой медовухой, да ароматный кусок мяса, что на свежем хлебушке лежал, да с чесночком зеленым. «Вот это дудочник!» — представил Яшку незнакомец. «И все-то? Я думала, иначе он выглядит. А тут обычный паренек безусый. Так ли он хорош, как молва о нем слывет?» Раздался голос звонкий, тщеславием наполненный до краев. Яшка аж вздрогнул. Видать, госпожа-то знатная была. А он перед ней в рубахе, хоть и приличной, но не под стать. И видать, все ж та самая развратная вдова. «Сможешь нас сказкой потешить?» — спросила госпожа. «Смогу», — благодательница, дозволь только узнать, про кого поведать тебе и твоим гостям». «Про кого хотите?» — спросила госпожа. «Может, про трехрукого Бородая? Или про девку, что хозяину своему глотку вскрыла? Или про ту дуру, что с луны свалилась?» «Не, давайте про веселое, про живоедов!» — раздался пьяный голос. «Решено. Пусть про живоедов будет. Начинай!» — велела госпожа. Яшка побыстро перебрал все истории про живоедов, какие только знал, удобнее уселся и начал. Как мертвяки мужика делили. Довелось одному повиннику, как только клеймо его зашло, что срок определяло домой вертаться. Дорога дальняя, трудная. И вот решил он незнакомыми тропами срезать. Да так срезал, что прямиком на погост и угодил. А погост-то старый, заросший. Как понял, что вокруг могилы уже и поздно было. Темнота на лес опустилась ночная. Делать нечего, решил мужик и заночевать там, где стоял. Распалил костерок нехитрый, заварил кашу скудную. Только поесть хотел, как вдруг могила под ногами открылась, и вылез живоед. Отвратный, как жаба, будто к бочке, на кое туловище его похоже было, веревки привязали. 4 длинных, будто руки и ноги, и одна покороче. Вроде сверху чугунок прилепили и морду на нем глупую нарисовали. «Вот это мне свезло!» — говорит живоед. «Ужин сам с собой пришел! Ну, мужик, готовься! Есть тебя сейчас буду!» Да только сказал это, как вторая могила обвалилась. Выбрался из нее еще более отвратный живоед. Живот его как пузырь, водой наполненный висит. Ноги короткие да кривые, как у утки. Руки длинные, что сам себе пятки почесать может, не нагибаясь. Да еще и за портки синюшные до самой земли висят и в глаза бросаются сильнее, чем все остальное. «Э, братишка, чего это твой он? Я его съем!» — заскрипел мертвяк. «Мой он, потому как на моей могиле сидел он. Да, а на моей он лежал, пока костер раздувал. А я первый за ним вылез. А я первый его приметил!» Спорили, ругались, а мужик меж тем ходу решил дать. Но не тут-то было. Схватили его живоеды и давай делить. «Он на моей могиле верхней частью своей лежал, знать мне верхняя. На твоей нижней частью сидел, знать тебя нижняя!» Говорит тот, что с ногами кривыми. «Вроде справедливо», — отвечает второй. «А ты как считаешь? Ты незаинтересованное лицо!» — обратился он к мужику. «И я-то», — удивился мужик, — «думаю, справедливо. Тебе вот голова моя, а и вся верхняя часть. Правда, тут одни кости. А тебе вот самая мясистая задница моя». «Стоп!» — встрепенулся живоед коротконогий. «Что-то я нечестно поступаю. Негоже брату срамные места отдавать. Бери ты верхнюю часть». «Ах ты хитрец! Захотел себе то, где мяса больше. Нет уж, обойдешься. Что скажешь, мужик?» «Я-то... Да я думаю, что первое слово дороже. Да и как можно брату неразумному такую свинью подкладывать? Задница хоть и мясистая, да дерьма мне и столько, что от уха до уха перемажешься». «Да?» — призадумался тот, у которого будто 5 веревок оболтались. знаешь, брат, бери нижнюю. Нет уж, сам сказал, что не отдашь. Вот и ешь теперь сам вкуснятину такую. Закохотал коротконогий, и от смеха его за портки о землю биться начали. Ну давай просто будем есть разом его, кто и чего откусит. Продолжал веревочный. Ну, можно, конечно. А ты что скажешь? Обратился он к мужику. Я-то? А скажу, что здравая мысль тут. Уж все по-честному, и иначе не выйдет. Кто проворнее, тот и откусит кусок сочнее. Ну, а другому и объедков хватит. Услыхав это, оба призадумались. Опять как-то нечестно вышло. Опять спорить начали. Чуть до драки не дошло. «Эй, мужики! Ну чего зазря морды друг дружке бить? Можно же спор так решить!» — окликнул живоедов повинник. «Как так?» — хором спросили живоеды. «А просто все. Слышал я, что порода ваша при солнечном свете, когда на земле вне погоста стоит, камнем обращается до следующей ночи. Не так ли это? Правда?» «Сущая правда», — отвечают живоеды. «Так вот, и споры решить можно. Рассвет уже скоро. Устройте борьбу на границе погоста перед рассветом. Кого вытолкнут, и он окаменеет, тот и проиграл». «А что? Это мысль?» — обрадовался коротконогий. «Да разве честно? Я-то слабее могу оказаться!» — взволновался второй. «Честно, честно!» — оскалился кривоногий. «Мужик, подтверди!» «Конечно, честно! Тут ведь не сила важна, а прыть и хитрость! Кто хитрее и проворнее, тот и победит!» — говорит мужик, а самого от надежды на спасение аж трясет. Ему бы только на границе погоста оказаться и с первыми мгновениями рассвета границу ту переступить. Живоеды за ним не смогут выйти. «Да!» — взволновался кривоногий, на колени свои посмотрев. «Я сильнее, но медленнее. Нечестно это!» «Честно!» — завопил веревочный. «Пошли на границу погоста!» Погост старый, заросший, непонятно где кончается. За соснами огромными небо не видно. Неясно, когда солнце взойдет. Одна надежда у мужика — рассвета дождаться и пятками сверкнуть. Да знать бы, в какую сторону бежать. Вдруг на погост побежишь. Там и день тебе не в помощь. «Вот, граница тут!» — говорит веревочный. «До рассвета совсем ничего осталось! Начинаем биться!» «Ну, заметь, не я тебя за портки тянул!» — отгрызнулся кривоногий. И вот, когда уже в воздухе утренней сыростью повеяло, холодком сырым, вышли на смертный бой два брата, друг против друга. На кон добычу поставив, биться не на жизнь, а на смерть решили. Ну а как иначе? Не живые же они уже, мертвые. На жизнь не выйдет. Ну подумали чуток, опомнились. Да мужика привязали к дереву его же поясом, чтобы не убег, пока они будут друг другу морды бить. И вот, когда уж воздух совсем прозяб утренней прохладой, сошлись лоб в лоб в смертельном бою два живоеда, дабы спор разрешить, кто из них мужика кушать будет. Кривоногий даже и предупреждать не стал. Вдарил, что есть мочи, брату своему в рыло скалящейся. Да так вдарил, что тот рухнул, как мешок с дерьмом. Ноги и руки у веревочного запутались меж собой так, что и понять не может, где и чего. Валяется побежденный, стонет. А победитель над ним стоит, смеется так, что за портки трясутся, и побежденного по морде бьют. Тому знай, отворачивайся. А тут и утро. Сделал кривоногий шаг назад, ступил на землю погостную и глумится над веревочным. «Брат, не бросай! Не хочу я до ночи тут торчать!» Стонет побежденный. «Нет уж, все по-честному, я тебе за портки не тянул драться! Теперь отдыхай голодным, покуда я мясца поем свежего!» «Твоя правда, ты меня за портки не тянул!» — проскулил побежденный. «А я тебя вот потянул!» — рявкнул живоед, и братца за портки цапнул рукой когтистой, на себя рванул, что было мочи. Аккурат в тот миг, когда солнышко над лесом встало. Так в таком виде неприглядном и застыли оба. Ну а мужик повозился с полдня, освободился, да и прочь бежать, покуда ночь не наступила. Закончил Яшка сказ свой, да за дудку взялся. Заиграл он музыку прекрасную. Да пока играл, сам будто что-то почуял. Вроде как лесом запахло, хвоей сырой, да землей могильной, которую живоеды изворошили, как на поверхность лезли. Птицы ночные крыльями хлопают, и будто где-то крип зарычал. Закончил Яшка играть и смутился малость. Вокруг не молчание повисло, как обычно, а напротив бормотание, будто обсуждают. «Ну, погост как настоящий!» — послышалось Яшке сквозь галдеж. «Знать, не понравилось гостям». «И что ж, твоя лучшая история?» — сурово спросила госпожа. «Есть чем еще гостей моих потешить? Или ты смущен столь публикой знатной? Дайте ему выпить для смелости». Поднесли Яшке чарку медовухи сладкой. Выпил он залпом и враз захмелел. Да так, что привиделось ему, будто видит он образы гостей. Столы стоят дубовые, там кушанья разные. А за столом господа сидят, пьют и кушают. Дали Яшке закусить славно, и хозяйка вновь спросила, какие он еще истории знает. «А какие вам интересно узнать?» — обратился захмелевший Яшка ко всем присутствующим. «Про ведьм знаешь какие?» — спросил голос старухи, скрипучий, противный. Призадумался Яшка о том, какую бы историю рассказать, чтобы интереснее первой была, чтоб потешить избалованных гостей. И вот вали побыстрее огородами, моя возвращается, да пузырь забери. Найдет мне не сдобровать. Что там дальше было, я тебе потом расскажу».